Неужели ты не замечаешь, что он устал от самого себя, от тяжести своего происхождения и своих законных прав, освященных свыше? Рене соглашалась, хотя и без особенной горячности. Принц, отвергающий своих предков, добровольно отрекающийся от своих привилегий, приближался тем самым к плебейке, какой она была по рождению. Но еще более ее радовало то обстоятельство, что принц никогда больше не говорил о Полине Боргезе. В конце концов, они тоже проникли в эту тайну, но теперь, по-видимому, всему наступил уже конец, и Рене тешила себя мечтой, что она одна осталась верна своему бедному непризнанному принцу, своему королю без престола. Но Дитрих не унимался и оставался по-прежнему верен себе. Однажды он сказал Гранлису следующее. «Не понимаю, каким образом вы, именно вы, можете оправдывать и извинять прежний режим. Правда, вы принадлежите к дворянству, но ведь самому мелкому, самому незначительному дворянству. Смотрите, теперь вы уже в 22 года капитан. В 28 будете полковником, а в 30 уже генералом. Весьма вероятно, что к 40 вы будете маршалом, как многие, которые не стоят вас. Да-да, ведь я тоже умею разбираться в людях. И скажу вам без лести, что вы в умственном отношении стоите много и много выше среднего уровня. При желании вы можете далеко пойти, вы можете сделаться герцогом, сенатором, если захотите, то и министром, а в царствовании ваших королей вы не осмелились бы и мечтать о густых эполетах. Ведь так? Сознайтесь-ка. Сознаюсь. Безучастно, как отдаленное эхо, ответил Гранлис. А Дитрих опять принялся за свое. Ваши бурбоны... «Ну скажите, пожалуйста, кто о них думает?» «О них вся Франция уже успела позабыть. Корсиканец все захватил себе. Славу, власть, преданность мужчин, восторженное поклонение женщин. Кто теперь думает о графе Прованском? Кто интересуется господином Д'Артуа? Всем ли известно существование некоего герцога Ангулемского и герцога Берийского? Все это отхлынуло от настоящего времени так же далеко, как всемирный потоп. А дофин, а Людовик XVII решилась вставить Рене? Дофин или Людовик XVII, или вы изволили сказать «умер в Тампле»? Говорят, спокойно кинул Гранлис. На этом разговор прервался. «Ну, конечно», — сказал в тот вечер Боран своей дочери. «Не знаю, что именно виновата. Болезнь, моральное переутомление или отвращение, но наш принц отрекается, это ясно. В таком случае зачем же мы так отчаянно боролись? Зачем 20 раз рисковали нашей жизнью? Ради чего? На что все это?» «Полный отец», — тихо остановила его Рене. «Вы говорите сейчас, как отъявленный эгоист». «Это я-то? О, Господи!» — растерянно крикнул часовщик. Настал, наконец, день, когда Гранлис встал на ноги. Неделю спустя он уже бродил по городской площади. Дитрих со свойственной ему добросовестностью объявил, что Гранлис теперь вне опасности и может предпринять дальнейший путь во Францию при условии коротких переходов и удобных остановок. Это заявление стоило ему многого, но его добросовестность всегда и во всем брала перевес. Говоря это, Дитрих больше смотрел на Рене, чем на принца. Он ни разу не рискнул по отношению к ней ни на один намек, ни на одно нежное слово. Но, тем не менее, его чувство ясно сквозило в его открытых глазах. Вот почему он добавил: Я знаю, что никто не ездит в Майнц,